Булкин был прав. Думать – прерогатива генералов. Карпенко и Борисов сидели напротив друг друга в кабинете начальника дивизиона и обсуждали план по ликвидации Тиходонской и Московской УТГ, который придумал командир меча Немезиды. Его заместитель слушал внимательно, но в восторг не пришел. Скорее наоборот. «То, что они перебьют друг друга, это хорошо», — кивал Борисов. «Но как столкнуть их лбами? Анонимный звонок мне представляется самым слабым местом. Они ж поймут сразу. Это только в кино бывает. Один позвонил, другой поверил и сразу побежал исполнять». Карпенко молчал. «Да и вообще, чем проще, тем лучше. Надо брать их прямо в вагоне с поличным. Оружие, взрывчатка». «Полцентнера», — уточнил Карпенко. «Чего полцентнера?» Борисов навалился груди на стол. «Тротила 50 кг. И семеро уё... с полным арсеналом». «Вот видишь, им столько статей навешают». Командир меча вздохнул. «Знаем мы, как статьи вешают. Тому не доказали, тому условно дали, того отпустили. Да и вообще это не наш метод. Тогда надо передавать информацию милиции, а те все дело провалят». Борисов тоже вздохнул и задумался. «Все равно Караваев не поверит. Рояль в кустах. Звонит какой-то хмырь, ни с того ни с сего сдает с потрохами его главного врага. С чего бы это?» Он встал и прошелся по кабинету. За окном на полосе препятствий тренировалась дежурная смена. «Караваев не поведется, нет. Он не идиот. Не сядет он в твой поезд, я тебе говорю». «Так ведь никто...» — начал было Карпенко, но его оборвал звонок внутреннего телефона. Командир поднял трубку. «Да, у меня. Сейчас передам». Он передал трубку Борисову. «Да», — раздраженно ответил тот. «Сектор внутренней охраны беспокоит, товарищ генерал-майор», — проговорили в трубке. «Автомобиль «Мерседес» госномер R667RR ваш?» «Да. А в чем дело?» «Примяли его немного, товарищ генерал-майор. Только что с гостевой стоянки джип выезжал, ткнулся случайно. Дверцы и переднее крыло, зеркало немного». «Твою мать!» Борисов выдохнул сквозь зубы, прикрыл глаза. «Так, говорите толком. Чей джип? Номер? Его задержали?» «Нет, товарищ генерал-майор. Это из администрации президента приезжал человек». «Ну так и что, что из администрации? А вы для чего там сидите?» «Для охраны, товарищ генерал-майор», — сообщила трубка. «Мы ж не ГАИ, за машинами не смотрим». «Да вы не расстраивайтесь так. Крыло, конечно, менять надо, а дверь отрихтовать можно». «Кто разговаривает? Что значит «не расстраивайтесь»?» — загремел генерал. «Я вас...» На том конце неожиданно дали отбой. Борисов побагровел. «Совсем охренели?» — прорычал он. «Какой-то хрен из администрации приезжает и разбивает мне машину. И уезжает, как ни в чем не бывало. А наши олухи мне хамят и дают советы, что менять, что не менять. Пойду посмотрю». Он встал, но Карпенко покачал головой. «Давай закончим», — сдавленным голосом произнес командир, забрав в ладонь нижнюю часть лица. «Ты говорил, что Караваев не поверит звонку». «Конечно, не поверит», — рявкнул Борисов. «Он же не полный идиот». Командир не выдержал и рассмеялся в голос. «Но ты же поверил. А ведь голос Шауры совсем не похож на голос дежурного». «Так это...» Борисов опять посмотрел на телефон и опять на Карпенко. Покраснел еще больше. «Детский сад!» — процедил он. «Что за шуточки?» «Это оперативный эксперимент», — продолжал смеяться Карпенко. «Человек положительно реагирует на правдоподобную ситуацию. Твой «Мерседес», гостевая стоянка, человек из администрации. Вроде все правдоподобно, все совпадает. И ты даже не подумал, что это мог быть только Стравицкий, а он бы обязательно зашел к нам. Генерал Борисов солидно одернул пиджак, достал из кармана сигару и ножницы, обрезал кончик и сунул в рот. Оскаленное лицо его приобрело привычное выражение, деловитое и немного надменное. «Хорошо, что машина цела», — буркнул он, прикуривая. «Но ты, пожалуй, прав. Давай попробуем».